Всю жизнь человеческого общества будешь знать от самого начала. Обязательно займусь историей родной Чукотки от самых древнейших времен». Саша Гольцев не принимал участия в этих разговорах, пока однажды Ринтен, озадаченный молчанием товарища, не спросил его, кем он все-таки хочет стать. «Кем решил, тем и буду. Учителем», — спокойно ответил Саша. «И буду учительствовать на Чукотке». При этих словах Кайон развел руками. «Выходит, Ринтен, мы с тобой уедем дальше учиться в Ленинград, а Саша будет учительствовать здесь». Кайон где-то разузнал, что для того, чтобы поехать из педучилища в высшее учебное заведение, надо попасть в какое-то 5% число отличников. Это известие еще больше подхлестнуло ребят и заставляло заниматься даже по ночам. На высоком берегу, в протаившей ложбине, Ринтен и Кайон лежали с развернутыми книгами и тетрадями. Был отлив. По лиману в открытое море неслись одинокие льдины. И взор Ринтена больше следил за ними, чем обращался к книге. Легкие облака висели высоко в небе. Если подолгу смотреть на них, казалось, что сам плывешь между небом и землей, и ветер несет тебя далеко, в неведомые края. Ринтену уже надоело повторять одно и то же, и он придумывал тысячу поводов, чтобы отдалить время, когда нужно было повторять давно знакомый материал. Он ложился на спину и гадал. Вот когда это облачко уплывет из поля зрения, тогда он примется за книгу. Уходило облачко. На его место незаметно приплывало другое. И все начиналось сначала. Ринтен злился на себя, с решительным видом раскрывал книгу. Но пока глаза рассеянно бродили по строчкам, мысли его блуждали далеко. Он завидовал Кайону, который с невозмутимым усердием листал страницу за страницей, и с лица его не сходило выражение мудрой сосредоточенности. А какое веселое и хорошее время сейчас в Улаке! Ночи уже нет. Далеко в море гудят моторные вельботы, и на берегу собаки обгладывают моржовые кости. Горизонт далеко-далеко, даже глаза устают смотреть в бесконечную синь. «Ринтен, ты помнишь точно дидактические принципы Ушинского?» Ринтен нехотя оторвался от грез и скучным голосом ответил на вопрос Кайона. «Внук Энни тает ледник, и полноводный ручей с крутого обрыва падает в море. Старый семиквак печет хлеб, а в Улаке готовятся к празднику. Со всего побережья съедутся певцы и танцоры. Будут танцевать куки тенмов». Ринтен в полголоса начал мурлыкать песню Йока. «Назови-ка основные произведения, пистолоцы!» Ринтен машинально ответил: «Какомэй!» Кайон хлопнул его книгой по голове. «Мне бы такую память! Боюсь, что историка из меня не выйдет. Сколько дат там надо помнить? До нашей эры, после нашей эры. Смотри, Саша идет». С холма в ложбину спускался Саша Гольцев. На его носу красовались большостеклые светозащитные очки. Подойдя к ребятам, он закричал: «Собирайте свои книжки, опоздайте на комсомольское собрание». «Какой умник еще придумал собрание!» — проворчал Кайон, поднимаясь на ноги. По дороге Саша рассказал, из-за чего созывается экстренное комсомольское собрание. В одном из маленьких стойбищ северного побережья тяжело заболела учительница. Ее пришлось срочно вывести оттуда, и начальная школа осталась без учителя. Окружной отдел народного образования обратился к дирекции педучилища с просьбой направить туда кого-нибудь из выпускников, устроив ему в виде исключения досрочные государственные экзамены. Директор сказал, что будет направлен только отличник, который сможет сдать экзамен. Закончил свой рассказ Саша. Тридцать шестое. После бурного комсомольского собрания педагогический совет решил направить в школу Сашу Гольцева. Неделю он сдавал экзамены и получил по всем предметам, кроме чукотского языка, отличные отметки. «Это вы виноваты», — сказал он Ринтену и Кайону, показывая тройку в дипломе. «Сколько раз просил говорить со мной только по-чукотски. Испортили диплом». «Уж больно занятно у тебя получается», — ответил ему Ринтен. «Сил нет сдерживать смех». «Лингвист», — сердито сказал Саша, как будто это было ругательство. Полученное назначение придало ему столько важности, что он стал покрикивать на своих товарищей. Кайон подшучивал над ним: «Строгий будет учитель». Накануне отъезда все трое не сомкнули глаз всю ночь. Они сидели в пустом классе, где вместе провели 3 года. Рассеянный свет весенней ночи лился в окна. «Поедете в Ленинград», — наставлял своих друзей Саша. «Обязательно сходите на обводный канал, посмотрите дом, где я жил, а потом напишите мне». «Поработаешь, приезжай», — говорил Кайон. «Мы должны встретиться в твоем родном городе». «В Кытрыне зайди к моему дяде Кмолю. Он самый лучший человек. Он тебя хорошо встретит и поможет добраться до места. А обо мне скажи, что Ринтен продолжает путь и помнит его слова». Вопрос о направлении Ринтена и Кайона в Ленинград по существу был решен. Все теперь зависело от результатов экзаменов. Правда, оба они на комсомольском собрании настаивали, чтобы именно их отправили в школу. Они были готовы отложить поездку в Ленинград,